Должно быть, каждый житель Советской России тех лет уже когда-то слышал эти слова или проигрывал их внутри себя в своем личном театре. Я лихорадочно прощупал мысли офицеров, но они были непроницаемы для меня. Я был уверен, что причиной их появления оказался мой разговор с Густиным. Дешевая провокация. Но я ошибся. Наш путь лежал на окраину Москвы, Кунцево. Мне было поручено заложить взрывное устройство на даче Сталина. Заметенная снегом дача казалась покинутой, но дорожки были аккуратно расчищены. У крыльца тревожно совещались охранники. Генерала Власика, начальника сталинской охраны, уже не было при исполнении. Он был снят совсем недавно, и мой вызов на дачу Сталина был несомненным продолжением этой интриги. Генерал Хрусталев, нынешний начальник сталинской охраны, объяснил, что пропал любимый радиоприемник хозяина. И если через несколько часов вещь не будет найдена, вся охрана и обслуживающий персонал дачи будут вызваны к Берии. По обрывкам мыслей перепуганных служащих я понял, что приемник украден специально. На такую провокацию был способен только один человек – нынешний министр МГБ. В отсутствии хозяина он повадился рыскать по апартаментам, якобы для проверки бдительности охраны. Вторым номером его шутки был звонок по кремлевской вертушке. Обычно он сообщал, что под розовым диваном, на котором частенько отдыхал Сталин, заложена бомба. Внутри дачи было тихо и чисто, как в пустом приемном покое. Высокие окна, длинный стол с 14 стульями, накрытыми белыми чехлами. Я объяснил охранникам, что должен побыть один. Убедившись, что моя просьба выполнена, я достал взрывчатку и с минуту глядел на свои трясущиеся руки. Потом опустил в карман нелепый предмет и почти сразу забыл о нем. Я не мог причинить ему зла. Сталин был недосягаем для меня. Я был околдован им еще в детстве, ведь перед ним робел сам Вольф Кинг. Сосредоточившись на поиске, я представил себе пропавшую игрушку вождя. Как шаман я вызвал ее душу, ощупал внутренним зрением и вскоре нашел. Я увидел приемник, зарытым в сугроб у корней неприметной березы. Он выглядел несколько иначе, чем я его себе представлял. Но где находится эта злосчастная береза, я не знал. Тогда я попросил одного из охранников стать моим индуктором. Я прибегал к этому приему в исключительных случаях. Я погрузил его в легкий транс, сохраняющий двигательную активность. Объяснил, где и что надо искать. Люди в охране Верховного были тщательно отобраны на психическую устойчивость, но страх и сильное волнение сделали охранника послушным. Он уверенно отправился в глубину парка и привел меня к высокой березе. У ее корней в сугробе был найден пропавший приемник. Меня с почетом доставили домой. едва машина с сопровождением скрылась в подворотне, я зашел в дощатый нужник во дворе и выбросил зияющий окуляр, нелепый предмет, похожий на брусок мыла в неопрятной обертке. Едва переступив порог квартиры, я был сбит с ног, скручен и с зажатым ртом выведен через черный ход. В то время пыточный полигон был перенесен с Лубянки к Гнезняковский переулок. В камере, куда меня втолкнул конвоир, ожидали разбирательства двое узников. Рядом со мной оказался древний старичок, по виду бывший духовный. На верхних нарах устроился молодой уголовник. «Всяк человек, свет!» — кивнул мне старик. «Садись, сердешный, здесь хоть сидеть дозволяется. Я много тюрем прошел. В иных глаз, не смыкая, до утра стоял, в иных по пояс в мерзлой воде до утра, а все жив. А куда ты шел? Сосуд немощный, пока тебя ГПУ не сцапало!» С верхних нар выглянул Жиган, должно быть, продолжая разговор, прерванный моим появлением. «Солнце выселения! Это где ж такое? Я сибирскую магистраль вдоль и поперек исколесил. Такой станции нет!»